Неистовый страх охватил вдруг фрейлин. Как бы ему ни пришла в голову мысль показать ей свои изуродованные руки. Две коротких, кровоподтечных культяпки. Нет, она не могла думать об этом. Мороз пробежал у нее по спине. «Я должна теперь, к сожалению, уйти», — сказала она тихо и виновата. «Вилли, Гретель, нам пора домой!» Она робким взглядом окинула соседа, как жутко было видеть свисавшие пустые рукава и его поношенный костюм, это старое пальто из дешевого сукна. Все, что ей казалось раньше оригинальностью, гордо выставленной на показ, умышленной неряшливостью представителя богемы, предстало ей теперь тем, чем было в действительности, тщательно скрываемой нищетою. И ведь он сам признался, что голоден. «Вы все еще на фабрике?» — спросила она. «Где?» «На фабрике? Ах, да! На фабрике Эврика? Нет!» «Кому нужен калека?» — сказал Демба. «Да! Ее предположение оказалось правильным. Ему приходится туго. У фрейлин было мало денег при себе. Она нашла в сумочке одну крону и монету в 10 геллеров. Она их тайком положила на скамью подле Станислава Дембы. Затем она встала. Было мгновение, когда ее потянуло подать руку несчастному. Но она вовремя поняла всю нелепость такого намерения. Она кивнула головою Станиславу Дембе и попрощалась с фрау Бурыш. Потом взяла за руки детей и удалилась. При выходе из парка ей пришло на ум, что несчастный человек совсем не сможет взять ее деньги. Но она решила, что кто-нибудь поможет ему, какой-нибудь прохожий или же фрау Бурыш. Фрау Бурыш, слышавшая весь разговор, хотя делала вид, будто занята только своим вязанием, была свидетельницей того, как обнаружил деньги Станислав Демба. Она наблюдала, как оторопь, отвращение и разочарование исказили его лицо, и с изумлением увидела, как из-под его пальто показались два пальца и с яростью сбросили деньги на землю.